Глава 18. Дождь перестал, но футбольные поля вокруг спортивного зала все так же пустынны. Он видит, как одинокая фигурка проходит между деревьев и направляется через поля, мокрое искусственное покрытие которых сверкает под светом прожекторов. И только когда минуют последние ворота и приближается к бетонному ограждению пустой парковки, он убеждается, что это и вправду она. Девочка одета точно так же, как и в тот день, когда пропала, и походка ее знакома ему до боли. По этой походке он всегда узнает ее среди тысяч других детей. Увидев его машину, она сразу же бросается к ней. Шапочка падает на землю, луч прожектора выхватывает ее лицо, и он видит ее широкую улыбку. Щеки у нее покраснели от холода, он уже чувствует ее запах и предвкушает, как обнимает ее, когда она прижмется к нему. Она громко смеется и подзывает его к себе, что столько раз происходило ранее, и сердце его готово разорваться, когда он распахивает дверцу, прижимает девочку к груди и начинает крутиться вместе с нею вокруг себя. «Ты о чем задумался? Поехали!» Задняя дверца с треском захлопывается. Стивен Хартунг просыпается, не совсем понимая, что происходит. Он задремал, сидя за рулем и прижавшись щекой к окну. Сын в тренировочном костюме расположился на заднем сиденье со своими сумками и ракетками. Мимо них проезжают на велосипедах другие дети, посматривая на Стивена через окно и пересмеиваясь друг с другом. «Ты закончил? Поехали!» «Сейчас только ключи найду». В поисках ключей Стивен открывает дверцу, в салоне загорается свет, и, наконец, он находит связку, валявшуюся на коврике под рулем. Сын же его глубоко вжимается в кресло и сидит в такой позе, пока мимо проезжают другие дети. «А вот они!» Стивен захлопывает дверцу машины. «Хорошо, прошла три. Ты больше не забирай меня, ладно?» «Что ты имеешь в виду?» Весь салон провонял. «Густав, я не знаю, я тоже по ней тоскую, но я ведь не пью». Стивен останавливает машину. Он глядит на деревья и словно бы ощущает вес мертвых мокрых листьев, нападавших на его могилу. В зеркало заднего вида ему видно лицо сына, уставившего в окошко тяжелый взгляд. Ему всего 11, и фраза его, по идее, должна была бы прозвучать комично, но Стивена она вовсе не рассмешила. Он хочет сказать, что мальчик ошибается, и громко и искренне рассмеяться, пошутить, чтобы сын расплылся в улыбке, ведь он перестал улыбаться с той поры, как Стивен начал пить. «Прости, ты прав». Взгляд Густава не меняется, он просто разглядывает пустую парковку. И «я неправильно себя вел. Я соберусь и наверняка...» В ответ опять молчание. «Я понимаю прекрасно, ты мне не веришь. Но я так и сделаю. Последнее, чего бы я хотел, так это, чтобы ты огорчался из-за меня. Окей? А можно я с Калли поиграю до ужина?» Калли — лучший друг Густава, да и живет он на их улице. «Да-да. Конечно». Глава 19. «И что дальше?» А дальше в дело вступила оппозиция. Они просто рвали и метали. Помнишь ту, в роговых очках, из единого списка? Стивен стоит у газовой плиты, пробует готовящееся блюдо и с улыбкой кивает. Фоном играет радио. Роза наливает в бокал красное вино и собирается налить и ему. Но он останавливает ее жестом. «Это та, что надралась на рождественском обеде, которую домой отправили?» «Да, именно она. Вдруг поднялась с места в центре зала и принялась поливать премьера, а председатель Фолькетинга попытался заставить ее сесть на место, однако безуспешно. Но тут она и на председателя накинулась, а еще раньше отказалась встать, когда в зал вошла королева, за что половина парламента стала ей ухать. ну а под конец до того распалилась, что отбросила свои бумаги, и те вместе с ее ручкой и очешником разлетелись по всему залу. Роза рассмеялась, и Стейн улыбнулся ей в тон. Он уже и не помнил, когда они в последний раз вот так мирно беседовали на кухне, но ему представлялось, что было это давным-давно. Он выбросил из головы все, о чем ему было невыносимо думать и что могло бы огорчить ее. Их взгляды, в которых еще не погасла улыбка, встретились, и целое мгновение они молчали. «Я так рад, что у тебя выдался удачный день!» Она кивает и делает глоток вина, слегка поспешный, на его взгляд, но по-прежнему улыбается. «Да, кстати, ты не слышал о новом спикере фракции Датской народной партии?» Раздается звонок ее мобильного телефона, лежащего на кухонном столе. «Ладно, я потом тебе расскажу, а пока переоденусь и заодно поговорю с Лю о завтрашней докладной». Роза берет телефон и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, начинает разговор. Стейн высыпает рис в кипящую воду, и в этот момент звонит дверной звонок. Это его ничуть не смущает. Наверняка Густав возвращается от Калли и не желает рыться в карманах в поисках своего ключа. Глава 20. Дверь в громадную виллу открылась, и, увидев лицо Стейна Хартунга, Тулин сразу же пожалела, что они сюда заявились. На нем передник, в руке дециметровая мерка с оставшимися на дне рисинками. Дело ясное, отпирая дверь, он совсем не ожидал увидеть на пороге их с Хесом. «Вы Стейн Хартунг?» «Да». «Извините за беспокойство, мы из полиции». Хартунг меняется в лице. Точно у него что-то сломалось внутри или он словно возвратился к действительности, о существовании каковой на миг позабыл. «Вы разрешите войти?» «А что случилось?» «Мы буквально на минутку, и будет лучше, если мы поговорим внутри». Тулин и Хес смущенно оглядываются в гостиной, не говоря ни слова. В темноте, за большими дверями застекленной веранды, скрывается сад. Обеденный стол под большой лампой дизайна Арны Якобсона накрыт на три персоны. Из кухни доносится запах специй для горячего блюда. У Тулин внезапно возникает желание бежать отсюда, куда глаза глядят, пока к ним не вернулся хозяин дома. Покосившись на стоящего к ней спиной спутника, она лишний раз убеждается, что рассчитывать на его помощь не приходится. Закончив беседу с Генсом в экспертно-криминалистическом отделе, Ная позвонила Нюландеру, который ответил раздраженным тоном, так как звонок застал его на совещании. Впрочем, настроение у него не улучшилось и после того, как она рассказала, по какой причине звонит. Нюландер сперва не поверил ей, заявил, что это ошибка и настаивал на своем, пока до него не дошло, что Генс перепроверил все 117 раз. Несмотря на общее отрицательное впечатление от обстановки в отделе, Тулин прекрасно понимала, что Нюландер далеко не дурак, и почувствовала, насколько серьезной он посчитал полученную от нее информацию. Он предположил, что наверняка имеется какое-то логическое объяснение случившемуся, какая-то естественная связь, им пока неизвестная, и именно поэтому отправил их Хартунгам прояснить некоторые детали. По дороге в машине Хесс не был особенно разговорчив. Тулин вкратце рассказала ему о деле Кристины Хартунг. Оно было открыто еще до того, как она поступила на работу в отдел, но, само собой разумеется, являлась предметом пересудов как в управлении, так и в средствах массовой информации еще долго после его закрытия. Да, в общем-то, оставалось таким и до сих пор. 12-летняя Кристина Хартунг, дочь Розы Хартунг, политика и министра соцзащиты, как раз сегодня совершивший свой политический камбэк, пропала без вести почти год назад, когда возвращалась домой после тренировки. Ее сумка и велосипед были брошены в леске. А несколько дней спустя полиция задержала молодого программиста Линуса Беккера. У него уже было несколько судимостей за преступления на сексуальной почве, к тому же против Беккера свидетельствовал ряд прямых и косвенных улик. На допросе в Копенгагенском управлении полиции он признался, что изнасиловал Кристины Хартунг, а затем задушил ее и в ту же ночь расчленил тело мачете, впоследствии найденным со следами крови девочки в его гараже. По его собственному признанию, он захоронил останки жертвы в нескольких лесных районах Северной Зеландии, однако Линус Беккер, у которого диагностировали параноидальную шизофрению, оказался не в состоянии точно указать эти места полиции, и по прошествии еще 2 месяцев, потребовавшие огромных усилий и человеческих ресурсов, поиски были прекращены, так как наступившие холода сделали их продолжение невозможным. Весной при огромном внимании средств массовой информации суд назначил Линусу Беккеру самое суровое из всех возможных наказаний, а именно – принудительное лечение в специальном отделении психиатрической больницы на неопределенное время. Это означало, что преступник проведет в заключении лет 15-20, а то и больше. Ная услышала, как в кухне выключили радио, и Стиин Хартунг вернулся в гостиную. «Моя жена наверху, и если вы пришли, чтобы...» Он останавливается, пытается подобрать слова. «Если вы что-то нашли, то я хотел бы первым услышать это от вас, а жене я...» «Нет, мы пришли по другому поводу». Хозяин дома смотрит на нее вопрошающим взглядом. С одной стороны, он вроде бы чувствует облегчение, а с другой все так же насторожен. «Во время осмотра места одного преступления мы сегодня обнаружили некий предмет, на котором, по всей видимости, оставлены отпечатки пальцев вашей дочери. Если же говорить конкретно, речь идет о так называемом каштановом человечке. У меня с собой фото этого предмета, и я хотела бы, чтобы вы на него посмотрели». Стиин Хартунг рассматривает фото в руках Тулин и переводит на нее растерянный взгляд. «Мы не на 100% уверены, что это именно ее отпечатки, но тем не менее, вероятность настолько велика, что нам необходимо получить разъяснение, каким образом они там могли оказаться». Стиин Хартунг берет положенную Тулин на стол фотографию. «Не понимаю. Отпечатки пальцев?» «Именно так. Предмет был найден на детской площадке в Хусуме. Если быть совсем точной, по адресу Седервай, 7. Известно ли вам адрес или детская площадка?» «Нет». «А что вы можете сказать о женщине по имени Лаура Кьер или ее сыне Магнусе, или Ханси Хенрике Хауге?» «Ничего». «Но, может быть, ваша дочь была знакома с этой семьей? Или с другими жителями этого района? Может быть, она играла там со знакомыми? Или навещала кого-либо?» «Нет, мы ведь там не живем. Никак не могу взять в толк, что бы все это значило». Тулин на миг задумывается, но тут же находит ответ. «По-видимому, все-таки есть какое-то логичное объяснение. Если ваша жена дома, не могли бы мы задать ей вопрос?» «Нет, я не разрешаю вам допрашивать жену». Стиин Хартунг смотрит на них враждебным взглядом. «Сожалею, но нам необходимо получить разъяснение». «А мне это абсолютно до лампочки. Вы не будете говорить с моей женой. Она скажет вам то же самое, что и я. Мы никакого понятия не имеем, с какой стати отпечатки оказались там, и место, которое вы назвали, нам неизвестно. И вообще не понимаю, какого черта этот вопрос вас так волнует?» Стиин вдруг замечает, что взгляды Тулин и Хесса направлены куда-то ему за спину. Эта жена его спустилась по лестнице и наблюдает за ними из холла. На мгновение в помещении воцаряется тишина. Роза Хартунг входит в гостиную и берет в руки фото, которое ее муж в гневе швырнул на стол. У Наи вновь возникает желание бежать из этого дома куда подальше, и она со все большим раздражением думает о Хесе, который все это время простоял у нее за спиной, не вымолвив ни слова. «Простите за беспокойство, мы...» «Я все слышала». Роза Хартунг рассматривает фотографию каштанового человечка и, кажется, надеется что-то на ней отыскать. Однако муж ее, судя по его виду, готов указать непрошенным визитерам на дверь. «Они сейчас уйдут. Я сказал им, что нам ничего не известно. Благодарю за визит». Она продавала их у шоссе. Стин Хартунг останавливается на пороге и обращает взгляд на жену. Каждую осень вместе с Матильдой, девочкой из ее класса, обычно они собирались здесь и делали массу. Роза Хартунг переводит взгляд с фотографии на мужа, и Тулин по его лицу догадывается, что он тоже вспомнил это. То есть как это продавало? Они устраивали небольшой импровизированный киоск и продавали фигурки прохожим и водителям, которые останавливались возле них. Они ведь еще и пирожные пекли, и водичку фруктовую делали. И все это можно было купить вместе с фигуркой. И в прошлом году тоже? Да, вот за этим столом они и сидели. А каштаны собирали в саду, им это жутко нравилось. Летом они устраивали блошиный рынок, но ей казалось, что осенью дело шло веселее, если у них находилось время делать фигурки вместе. Я все прекрасно помню, потому что это случилось в предпоследний ее уикенд. Но почему это так важно? Нам просто надо прояснить некоторые детали в связи с совсем другим делом. Роза молчит. Муж ее стоит рядом с ней и кажется, будто оба они находятся в свободном падении. Хес тоже молчит. Тулин хватается за фото точно за спасательный круг. Большое спасибо, мы выяснили все, что необходимо. Простите за вторжение. Глава 21. Ная бросает взгляд на Хесса в зеркало заднего вида, жмет на газ и отъезжает. Когда она открывала машину на выезде с участка, он оглянулся и, посмотрев на виллу, сказал, что ему лучше пройтись, что ее весьма порадовало. Выехав из квартала, она поворачивает на первую отходящую от главной дороги улицу и на обратном пути в город дважды звонит по телефону. Сперва Нюландеру, который тут же взял трубку, явно ждал ее звонка. Фоном Ная слышит голоса его жены и детей и чувствует, что он доволен результатами их визита к родителям Кристины Хартунг. В конце разговора она снова подчеркивает, что информация сугубо конфиденциальна и нельзя допустить, чтобы СМИ раздули из этого сенсацию во вред Хартунгам. Но Тулин его уже почти не слушает, поскольку сама давно поняла это. Потом она звонит тому, чье фото значится под номером 3 на семейном дереве и кого дочка ее называет дедом, всегда все понимающему и крепкому духом Акселю, которому Ная обязана всем. Она рада слышать его спокойный голос, а он рассказывает, что они играют в какую-то сложенную южнокорейскую компьютерную игру, в которой он не смыслит ни уха, ни рыла. Лес спрашивает из-за его плеча, может ли она переночевать у деда, и Тулин дает разрешение, хотя ей и не очень улыбается провести нынешний вечер в одиночестве. Аксель чувствует это по ее голосу, и она спешно заверяет его, что у нее все в порядке, и заканчивает разговор. Через окошко машины наблюдает, как жители столицы целыми семьями разбредаются по домам после похода по магазинам, ощущает, что внутри ее растет ощущение тревоги и старается избавиться от него. Девочка продает каштанового человечка в киоске у дороги, а потом фигурка случайно оказывается в домике на детской площадке где-то в Хусуме. Нет, хватит, пора на сегодня с этим завязывать. Тулин принимает решение и поворачивает в сторону Большой Королевской улицы. Пожилой мужчина в меховой шубе с маленькой собачкой на руках выходит на улицу и подозрительно оглядывает молодую женщину, проскользнувшую в подъезд, не позвонив по домофону. Она поднимается по широкой лестнице, на площадках которой располагаются настоящие хоромы. Поднявшись на третий этаж, женщина слышит доносящуюся из квартиры музыку, стучит в дверь всего лишь раз и, не дождавшись ответа, открывает ее и осторожными шагами входит в огромную прихожую. Себастьян стоит с мобильником в руке. Он только что закончил разговор и теперь улыбается, радуясь ее неожиданному появлению. На нем по-прежнему костюм, по-видимому, единственная признанная в его семье форма одежды. «Приветик!» Тулин сбрасывает с себя пальто. «Раздевайся, у меня всего полчаса». Она расстегивает молнию у него на ширинке и начинает снимать ремень, но тут вдруг слышит приближающиеся шаги. «Где у тебя штопор, мой мальчик?» В дверях появляется пожилой мужчина с резкими чертами лица, в его руках бутылка вина. Музыка заканчивается, и до Тулин доносится какофония голосов из гостиной. «Это мой отец, а это Ная». Себастьян, все так же улыбаясь, представляет их друг другу, а тем временем через прихожую в кухню проносятся несколько играющих в салки детишек. «Рад увидеться с тобой. Дорогая, пойди сюда». Тулин не успевает оглянуться, как ее окружают мать Себастьяна и другие члены его семьи. Трижды попытавшись отказаться от приглашения, она наконец понимает, что ей придется остаться на ужин. Глава 22. На улице моросит, и люминесцентные лампы на стоянке для велосипедов освещают баскетбольную площадку лишь с одной стороны. Промокшие детишки с ближневосточными чертами лица на мгновение останавливаются, глядят вслед проходящей мимо фигуре, а потом вновь возвращаются к игре. В районе парка Одина, на внешнем Нёребро, бледнолицых жильцов раз-два и обчелся. И когда здесь появляется этнический датчанин, на него всегда обращают внимание. Чаще всего это полицейские, в форме или в гражданском, но они, как правило, бывают здесь по двое, и никогда в одиночку, как вот этот мужчина, бредущий с пакетом еды на вынос в руке к дому на окраине жилого комплекса. Хес поднимается по лестнице на четвертый этаж и по внешней галерее проходит к последней квартире. У всех других дверей выставлены мешки с мусором, велосипеды и всякий хлам. В одном месте из приоткрытого окна доносятся говорящие по-арабски голоса и запахи экзотических специй, что наводит Хесса на воспоминания о тунисском квартале в Париже. У последней на этаже двери с табличкой 37C стоят, видавшие гораздо лучшие времена, садовый столик и шаткий пластиковый стул. Хесс останавливается перед ней и достает ключ. В двухкомнатной квартире темно, и он зажигает свет. Его скромная дорожная сумка стоит у стены, там, где он ее и оставил, когда сегодня днем получил ключ у администратора жилого комплекса. Последнее время квартиру снимал некий боливийский студент, однако молодой человек в апреле отбыл на родину, и с тех пор, по словам администратора, сдать хесовское жилье не было никакой возможности. Что, наверное, не так уж и странно. В совмещенной с кухней-гостиной стол, два стула, небольшой кухонный гарнитур с газовой плитой на две конфорки, пол неровный со щербинами и четыре голые стены в грязных разводах. И никаких принадлежавших лично ему вещей, кроме разве что старого, знавшего лучшие дни телевизора, который, несмотря на свою аналоговую сущность, по-прежнему работает, так как подключен к общему кабельному каналу товарищества собственников жилья. Ему было совершенно ни к чему обустраивать квартиру, ведь Хес практически никогда здесь не жил, а квартплату и коммунальные услуги оплачивали наниматели, почему эта конура и оставалась в его собственности. Хес снимает пиджак и вешает его на спинку стула для просушки, кладет на стол пистолет в кобуре и сигареты. В третий раз за последние полчаса он набирает известный только им двоим номер Франсуа, но тот по-прежнему не отвечает, а Хес не оставляет ему сообщения. Сев за стол, он вскрывает упаковку с вьетнамской едой и включает телевизор. Поглощая куриный суп с лапшой, переключает каналы, каковых у него в изобилии. Наконец, ему попадается новостная программа, показывающая эпизоды с появлением Розы Хартунг в Кристианборге, в то время как закадровый голос пересказывает историю ее пропавшей дочери, ставшей жертвой Линуса Беккера. Хесс продолжает переключать каналы и находит научно-популярную передачу о южноафриканских пауках, отличающихся тем, что они пожирают свою мать, едва появившись на свет. Пауки ему, разумеется, совершенно пофигу, но зато не отвлекают от мыслей о том, как поскорее вернуться в Гаагу. Несколько последних дней выдались для Хесса весьма драматичными. В прошлый уикенд его отстранили от исполнения служебных обязанностей, и сделал это его новый шеф в Европоле, немец по фамилии Фрайман. Пусть и не совсем неожиданно, но все же реакция начальника представлялась чересчур эмоциональной. Во всяком случае, по мнению Хесса. Слухи об этом решении просочились на разные этажи системы и быстро достигли Копенгагена. И уже в воскресенье вечером ему поступил приказ вернуться домой на ковер к тамошнему руководству. На совещании в управлении в понедельник утром датские руководители не слишком-то поверили в его версию произошедшего и напомнили, что случившееся совсем не ко времени, если учесть ухудшение отношений между датской полицией и Европолом после пресловутого общенационального референдума, когда датчане проголосовали против укрепления сотрудничества с Евросоюзом в области юстиции. Иными словами, Хесс не поспособствовал улучшению связей, которые и так-то существуют лишь по милости Европола. Один из начальников даже подчеркнул, что он фактически разбередил еще до конца не затянувшуюся рану. Хесс постарался скорчить виноватую мину, вслед за чем ему предъявили список его прегрешений. Нарушение дисциплины, выразившееся в пререканиях с вышестоящим начальством, неявки на работу, лень, пьянство и загулы в европейских столицах, а также то, что он якобы выдохся и исчерпал себя в профессии. Впрочем, последнее утверждение стало уже общим местом. Он возразил, дескать, все это всего лишь буря в стакане воды, и выразил уверенность, что результаты служебной проверки окажутся в его пользу. Мысленно Хесс уже находился на борту самолета, вылетающего в Гаагу рейсом в 15:55, на который даже зарегистрировался. И если ему повезет, и рейс не задержится, он успеет бросить свое бренное тело на диван в доме на Зейкенштрат до начала отложенного матча Лиги чемпионов между амстердамским Аяксом и Дортмундской Боруссией. Но тут взорвалась бомба. И до выяснения всех обстоятельств его дела ему было предписано с утра следующего дня исполнять обязанности следователя по прежнему месту работы, то есть в отделе по расследованию преступлений против личности. По большому счету, Хесс из вещей ничего с собой в Копенгаген не взял. Перед отъездом он швырнул в дорожную сумку только самое необходимое и после неудачного для себя совещания отправился зализывать раны в одну из более или менее дешевых гостиниц, принадлежащих пиетистам в районе главного вокзала, которую он покинул, полагая, что навсегда с утречка пораньше. Примечание. Пиетизм. Религиозное течение внутри протестантизма. Сперва позвонил своему напарнику Франсуа, объяснил ему ситуацию и заодно узнал прогноз погоды в Гааге. Франсуа – лысоватый француз 41 года, уроженец Марселя, полицейский в третьем поколении, сыщик до мозга костей, но необычайно милый и приятный человек, единственный среди коллег, которому Хесс склонен был доверять. Франсуа рассказал, что проверка началась и он будет держать Хесса в курсе расследования и по мере возможности прикрывать его. Кроме того, предложил координировать действия с тем, чтобы рапорты не оставляли впечатление, будто их авторы находятся в сговоре. И поскольку речь шла о расследовании дела государственного служащего и их телефонные переговоры могли прослушиваться, они договорились обзавестись новыми мобильниками или симками, чтобы избежать прослушки. Переговорив с Франсуа, Хесс выпил банку пива и попробовал дозвониться до администратора жилого комплекса, у которого хранился ключ от его квартиры. Зачем платить за гостиницу, когда имеешь в городе собственное жилье? Однако телефон в конторе администратора не отвечал, и он, даже не раздевшись, заснул на гостиничной койке и проспал вплоть до начала футбольного матча, в котором амстердамский Аякс потерпел позорное поражение от немцев со счетом 0-3. Пауки как раз дожрали своих матерей, когда зазвонил его новый мобильник. С английским Франсуа не особо в ладах, и потому Хесс всегда говорит с ним по-французски, хотя его французский тоже далек от совершенства, ведь он учил его самостоятельно. «Как прошел первый рабочий день?» — первым делом поинтересовался Франсуа. «Супер!» Они на коротке обменялись информацией, Хесс рассказал коллеге, что напишет в рапорте, а тот сообщил последние новости о ходе проверки. Закончив разговор о делах, Хесс почувствовал, что француза что-то тяготит. «Ты что-то хочешь сказать?» «Да ты и слушать не захочешь». «Давай, не тяни». «Это просто мысли вслух. Слушай, а почему бы тебе не отдохнуть? А что, поживешь немного в Копенгагене? Ты же наверняка вернешься, но, может, тебе пока лучше побыть там? Отключишься от всего, батарейки подзарядишь, с датскими девушками симпатичными познакомишься». «Ты прав, этого я слушать не хочу». «Ладно, закончи побыстрее свою объяснительную и передай ее Фрайману». Хесс завершил разговор. Мысль о том, что придется задержаться в Копенгагене, становилась все более и более невыносимой. «Конечно, работать 5 лет в Европоле – это вам не грибы в лесу собирать, но там все же лучше, чем здесь». Будучи откомандирован в Европол в качестве офицера связи, он вполне мог бы довольствоваться пребыванием в кабинете штаб-квартиры перед экраном компьютера. Но Хесс очень скоро, после своего прибытия в Гаагу, стал хедхантером в качестве следователя межнациональной мобильной группы. В среднем он 150 дней в году проводил в командировках. Одно дело сменялось другим. После Берлина следовал Лиссабон, за Лиссабоном – Калабрия, из Калабрии он перебирался в Марсель, и так оно и шло. Короткие перерывы между поездками Хесс проводил в Гааге, где ему предоставили жилье. Контакты с датской системой он поддерживал, время от времени отсылая отчеты в Копенгаген, в которых сообщал о нитях, связывающих международную организованную преступность со странами Северной Европы и в особенности с Данией и другими скандинавскими государствами. Как правило, он общался с местными сотрудниками по электронной почте, в редких случаях по скайпу, и такой способ общения на расстоянии весьма подходил Хессу. То же самое касалось и ощущения бездомности. Со временем он даже свыкся с тем, что европейский полицейский аппарат является колоссом на глиняных ногах, работе которого препятствует огромное количество юридических и политических барьеров, раз от разу при столкновении с ними, казавшихся Хессу все более и более непреодолимыми. Выгорел ли он изнутри? Что ж, может и так. Ему, следователю, постоянно бросались в глаза примеры организованной несправедливости, злобы и смерти. Он выявлял следы, собирал улики, проводил бесконечные допросы на многих языках, но зачастую политики разных стран, не умеющие договориться между собой, мариновали уже готовые к выдвижению обвинения материалы. С другой стороны, по большому счету, Хесс имел возможность заниматься тем, чем хотел. Столь огромная и неповоротливая система позволяла при наличии определенной сноровки делать это, по крайней мере, до прихода нового шефа отдела Фраймана, молодого бюрократа из бывшей Восточной Германии, для которого сотрудничество европейских органов было светом в окошке и который сходу занялся повышением эффективности и расчисткой завалов. Но после первого рабочего дня в Копенгагене, даже уикенд, проведенный на пару с Фрайманом на необитаемом острове, стал казаться Хессу манной небесной. Впрочем, начался-то день вполне терпимо. Он избежал встреч со старыми знакомцами из управления, поскольку с самого раннего утра был отправлен на задание. Его напарница оказалась круче большинства коллег и явно не была так уж сильно заинтересована в его участии в расследовании, что Хессу было только на руку. Но представлявшееся легким для раскрытия дело об убийстве в коттеджном поселке неожиданно осложнили найденные отпечатки пальцев, и вот, не успев как следует оглядеться вокруг, Хесс очутился в доме, где горе толстым слоем смолы въелось в стены, отчего ему захотелось бежать оттуда с криком ужаса куда подальше. После визита к Хартунгам требовалось подышать свежим воздухом. Что-то по-прежнему его угнетало, но не только лишь постигшая их семью беда. Какая-то деталь, нечто, еще неосознанное им или, может быть, даже оформившееся в мысль, но порождавшее при этом целую кучу вопросов, которые Хесс инстинктивно пытался прогнать прочь, чтобы не чувствовать необходимости что-либо предпринимать. На обратном пути он сделал большой крюк и прошелся по залитым дождевой водой улицам города, ставшего ему почти совсем незнакомым. Повсюду новейшие здания из стекла и стали, разрытые улицы и площади свидетельствуют о том, что город меняется. Обычный, в принципе, европейский стольный град, правда, по-прежнему меньше размером, ниже ростом и более безопасный, нежели большинство других расположенных южнее столиц. Счастливые родители с детьми искали укрытие от дождя на аттракционах Тиволи, однако кучки опавших листьев под растущими вдоль озер каштанами заставили его вернуться мыслями к Лаури Кьер. Глянцевая картинка тихой и спокойной сказочной страны пошла трещинами, и возле моста королевы Луизы Хесса настигли воспоминания о собственном прошлом в виде мелькавших перед глазами маленьких насмешливых призраков. И только когда он вышел на внешнее Нёребро, призраки эти наконец-то исчезли. Хесс прекрасно понимал, что он вполне может не принимать эту историю близко к сердцу. Он-то ведь никакой ответственности не несет. Безумцы встречаются повсюду, и родители теряют детей каждый божий день. Точно так же, как и дети лишаются родителей. Он столько раз наблюдал подобные истории в самых разных городах и странах, разыгранные с таким количеством лиц, что даже вспоминать их ему совсем не хотелось. Через несколько дней, по всей вероятности, по телефону из Гааги придет сообщение о перемирии, так не все ли равно ему, пережитое сегодня? Он сядет в самолет или в поезд, или в автомобиль и отправится выполнять очередное задание. А пока ему надо просто-напросто убить время. Хесс внезапно осознает, что сидит в полной прострации, вперив пустой взгляд в грязную стену. И пока ощущение тревоги не стало снова забирать его, он встает, швыряет картонную упаковку с остатками лапши в мусорное ведерко и направляется к двери. Глава 23. Гостиную квартиры Неру Амди наполняет голос Боба-строителя и с особым интересом внимает раздающимся с экрана добрым советом самый младший ребенок в семье. Неру Амди, надев фартук, готовит баранину со шпинатом для жены и четверых их детей, но тут раздается стук в дверь. Жена кричит ему, что у нее деловой разговор с кузиной по мобильному, и он, хочешь не хочешь, отправляется посмотреть, кто это к ним заявился. Не скрывая раздражения, открывает дверь. На пороге стоит бледнолицый мужчина из квартиры 37C, которого он уже видел мельком сегодня. «Слушаю вас!» «Прошу прощения за беспокойство, но я хотел бы покрасить стены в моей квартире». «Покрасить квартиру прямо сейчас?» «Да, именно так». «Администратор сказал, что вы у нас домоуправ и знаете, где находятся краски и кисти». Неру замечает, что у мужчины глаза разного цвета, один зеленый, другой голубой. Но вы не можете начать красить прямо сейчас. Для этого необходимо согласие владельца, а он в отъезде. Да я и есть владелец. Вы владелец? Может, вы просто дадите мне ключ? Ведь краски и кисти, наверное, в подвале. Да-да, но теперь уже вечер, и сейчас нельзя красить без лампы маляра. А у вас она есть? Лампы нет, зато прямо сейчас есть время, с нетерпением отвечает мужчина. Я пробуду в Копенгагене всего пару дней и хотел бы успеть привести квартиру в порядок, потому что собираюсь выставить ее на продажу. Так что если это вас не слишком затруднит, вы можете дать мне ключ? Я не могу дать вам ключ от подвала, подождите внизу в коридоре, я сейчас подойду. Мужчина кивает и уходит. Жена Амди отнимает мобильник от уха и долго смотрит, как Неру разыскивает ключ. Да и то, ну какой нормальный белый человек добровольно захочет заиметь жилье в парке Одина, не говоря уж о том, чтобы здесь жить. Нет, с этим типом явно надо держать ухо востро. Малярный валик в невероятном темпе движется вверх и вниз по стене, оставляя крупные белые капли на расстеленных по полу листах картона. Когда Неру входит в квартиру с еще одной банкой краски, его новый знакомый, по лицу которого стекает обильный пот, окунает валик в ведерко и снова начинает водить им по стене. «Там еще одна банка оказалась, только у меня времени нет, так что вы сами проверьте». Та ли у нее маркировка цвета? Да какая разница, главное, чтобы она была белая. Нет, разница есть, маркировка должна совпадать. Собираясь проверить маркировку, Неру убирает со стола пиджак Хесса, освобождая место для банки, замечает кобуру и останавливается в замешательстве. Все окей, я из полиции. Да, понятно. Говорит Неру и, вспомнив взгляд жены, отступает на полшага к двери. Кончиками уже испачканных белой краской пальцев мужчина вытаскивает из кармана свой полицейский жетон. «Я на полном серьезе. Это я». Увидев жетон, Неру чуть-чуть успокаивается, а высоченный мужчина снова начинает водить валиком вверх и вниз по стене. «Вы агент в гражданском? Используете квартиру для наблюдения?» Район парка Одина часто обвиняют в том, что он является одной большой малиной для уголовных элементов и местом, где скрываются исламские террористы, так что вопросы Неру задает не без причины. «Нет, просто это моя собственная квартира. Никакого отношения к слежке она не имеет. Но я работаю за границей, вот и собираюсь расстаться с ней». Будьте добры, когда уйдете, не закрывайте дверь, чтобы поступало больше воздуха. Ответ обезоруживает Неру. Его по-прежнему удивляет человек, которому пришло в голову купить квадратные метры в парке Одина. Но то, что мужчина хочет, чтобы он ушел, слегка его успокаивает. Неру бросает на него взгляд и не может удержаться от реплики. Верзила действует валиком едва ли не с лошадиной силой. Точно речь идет о его жизни и смерти. «Вы слишком сильно нажимаете. Можно я посмотрю валик?» «Не надо. Все и так замечательно». «Да вы и не видите ничего без лампы маляра». «Все отлично». «Остановитесь, говорю. Если я не помогу, вы же сами потом пожалеете, что натворили». «Не пожалею, зуб даю». Неру хватается за рукоятку и осматривает валик. Но и Хес бюгель из рук не выпускает. «Ну вот, я так и думал. Валик надо заменить. Сейчас все сделаю». «Не надо, все отлично». «Ничего не отлично. Я старый маляр. Меня профессиональная гордость обязывает». «Послушайте, я просто хочу покрасить». «Профессия обязывает. Если можешь, значит сделай. Прошу прощения, но ничего поделать с собой не могу». Мужчина наконец-то отпускает рукоятку и растерянно смотрит прямо перед собой, будто Неру лишил его жизнь всякого смысла. Домоуправ поспешно уходит, забрав с собой валик, опасаясь, как бы хозяин квартиры не передумал. Вернувшись к себе, Неру быстро находит пару ламп маляра и новый валик в ведре, стоящем в шкафу в дальнем конце коридора. Жена его сидит за столом вместе с детьми и никак не может понять мужа. Неужели этот тип из 37C сам не может заняться ремонтом, пока они не поужинают? Врет он все, дурачок несчастный. Муниципалы ему жилье в комплексе выделили. Неру уже устал объяснять ей, коли уж взялся красить. Делать все надо как следует. С инструментами под мышкой он закрывает дверь в квартиру и уже собирается поднять рукоятку с газеты на коврике возле двери, куда ее положил, как вдруг замечает внизу жильца из 37C. Тот быстрым шагом минует баскетбольную площадку и исчезает за пределами комплекса. Неру в недоумении, но тут в голову ему приходит мысль, что просто люди перестали уважать друг друга и что супруга может и права насчет дурачка и муниципалитета. Впрочем, идея жильца продать квартиру представляется ему блестящей. Глава 24. К вящему своему удивлению, Тулин чуток развеселилась за ужином в шикарной квартире на Большой Королевской улице. Себастьян происходит из весьма известной и состоятельной адвокатской семьи, глава которой, его отец, выполняет роль затмевающего всех и вся вокруг себя патриарха. Скоро уже 10 лет, как он был назначен судьей второй инстанции, так что теперь делами адвокатской конторы ведают Себастьян и его старший брат. Что, впрочем, никоим образом не означает, будто братья во всем согласны друг с другом. Для Наи это стало очевидным во время ужина. Неуклюжие высказывания старшего брата в духе неолиберализма о государстве и обществе Себастьян парировал резко и остроумно. А его заловка саркастически заметила, что чувства ее мужа умерли в тот момент, когда он получил лицензию на право ведения адвокатской деятельности. Отец семейства расспрашивал Тулин о ее работе в убойном отделе и хвалил за стремление перейти в НЦ-3, мол, за ним определенно прекрасное будущее, в отличие от допотопного отдела по расследованию преступлений против личности. Старший же сын, напротив, высказал надежду, что лет эдак через 20 ни того, ни другого отдела вообще не останется, поскольку к тому времени все полицейские институты будут приватизированы. Когда же компания перешла к горячему, он внезапно заинтересовался, почему Тулин не съезжается с его братом. Неужели, дескать, Себастьян недостаточно для нее привлекателен? Может, он как мужчина тебя не удовлетворяет? Да нет, как раз-таки удовлетворяет. Просто мне удобнее использовать его как партнера по сексу, нежели похоронить всю прелесть таких отношений в условиях совместного проживания. Услышав ее ответ, жена старшего брата разразилась хохотом, да так, что умудрилась забрызгать красным вином белую боссовскую сорочку своего мужа, который тут же принялся оттирать пятна матерчатой салфеткой. «Выпьем за это!» — предложила Тулин и осушила бокал, прежде чем все остальные последовали ее примеру. Себастьян улыбнулся ей, а его мать пожала ей руку. «Нам в любом случае приятно видеть тебя, и я знаю, что Себастьян очень рад вашему знакомству». «Мать, перестань!» «А что, разве я что-то не так сказала?» Глаза у нее в точности, как у младшего сына. В них тот же теплый, слегка темноватый огонек, на который Ная обратила внимание чуть более 4 месяца назад, когда сидела на местах для публики в зале суда, где дежурный судья рассматривал расследуемое ею дело. Будучи адвокатом по назначению, Себастьян защищал своего клиента, некоего сомалийца, не выказывая никаких эмоций. Но с другой стороны, с таким ощущением реальности, что уговорил подзащитного признать себя виновным в жестоком обращении с супругой. После заседания он поймал Наю на улице, и хотя та отказалась от предложения встретиться, Себастьян произвел на нее приятное впечатление. И как-то в начале июня, ближе к исходу рабочего дня, Тулин без всякого предупреждения явилась в адвокатскую контору на Амалии-Гаде, и когда они остались одни, стащила с него штаны. Она и не думала, что их отношения могут перерасти в нечто большее, Но в смысле секса Себастьян оказался невероятно хорош, да и сам он понял, что она не из тех, кто ищет партнера для совместных прогулок по Лангелине. Теперь же, когда она сидит и подсмеивается над его до некоторой степени эксцентричными родственниками, эта часть совместного бытия не выглядит в ее глазах столь устрашающей, как обычно. Застольную беседу прерывает громкий звонок мобильного телефона. Тулин вынуждена достать аппарат и ответить. «Алло?» «Это Хес. Где сейчас парнишка?» Тулин выходит в прихожую, чтобы не вести разговор при всех. «Какой парнишка?» «Мальчик из Хусума. Мне надо спросить его кое о чем, и необходимо сделать это прямо сейчас». «Тебе не удастся поговорить с ним сейчас». Его осмотрел врач и предположил, что у мальчика шок, так что прямо теперь он находится в отделении неотложной помощи. «В какой больнице?» «Зачем тебе это?» «Неважно, сам разберусь». «Зачем тебе?» Хес прервал разговор. Ная застывает с телефоном в руке. Беседа за столом продолжается, но она уже не прислушивается голосам. Когда в прихожей возникает Себастьян и спрашивает, что случилось, Тулин, уже надев пальто, направляется к двери. Глава 25. Пройдя по безлюдным и весьма скудно освещенным коридорам Центра детской и юношеской психиатрии Глострупской больницы, она направляется к стойке медицинского поста и видит Хеса, разговаривающего с пожилой медсестрой в расположенном позади кабинете, откуда их голоса доносятся до нее из-под двери в стеклянную клетку. Несколько тинейджеров останавливаются, интересуясь, что там происходит. Тулин протискивается мимо них, стучит в дверь и, не дожидаясь разрешения, открывает ее. «Выйди сюда». Хес нехотя бредет вслед за ней, и сестра провожает его недовольным взглядом. «Мне необходимо поговорить с парнишкой, но какая-то дубина пообещала, что его сегодня больше не станут беспокоить». «Я пообещала». Тулин замечает, что руки и пальцы у Хеса перепачканы белой краской. «Мальчика сегодня уже один раз допрашивали, и если ты не скажешь мне, о чем собираешься говорить с ним, ничего у тебя не выйдет». «Да всего пара вопросов. Если ты сможешь уговорить сестру, обещаю позвонить завтра в отдел и сказаться больным». «Сперва объясни, о чем собираешься его спрашивать». Глава 26. Спальная часть Центра детской и юношеской психиатрии, в общем-то, походит на соответствующее отделение для взрослых, только тут есть небольшие оазисы с игрушками и книгами. Впрочем, большой разницы нет, ибо и здесь интерьеры нагоняют тоску и печаль, однако Тулин на своем опыте убедилась, что существуют места для детей гораздо ужаснее этого. Медсестра наконец-то выходит из палаты мальчика и, не глядя на Хеса, обращается непосредственно к Нае. «Я сказала, что вы пробудете у него только 5 минут. Правда, много он не говорит, а с момента поступления практически все время молчит, и его можно понять. Договорились?» «Да, спасибо. Отлично». «Я прослежу за временем». Медсестра показывает на свои наручные часы и бросает гневный взгляд на Хеса, уже взявшегося за ручку двери. Магнус Кьер не поднимает глаз, когда они входят в палату. Он сидит, укрытый перинкой, на постели с поднятым изголовьем и держит на коленях ноутбук с больничным логотипом на обратной стороне. Палата одноместная, шторы задернуты, зажжена единственная лампа, та, что на прикроватном столике. Однако лицо мальчика освещается экраном компьютера. «Привет, Магнус. Извини, мы отвлечем на минутку тебя. Меня зовут Марк, а это...» Хес бросает короткий взгляд в сторону Тулин, старающийся привыкнуть к мысли, что у него еще и имя имеется. «Ная». Мальчик не отвечает на приветствие, и он подходит ближе к нему. «Ты чем занимаешься? Можно мне взглянуть?» Садится на стул возле постели. Тулин остается на месте. Что-то подсказывает ей, что лучше побыть на расстоянии от них обоих. Что-то, чего она не может выразить словами и все же чувствует, что поступает правильно. «Магнус, я хочу спросить тебя кое о чем. Если ты позволишь, можно, Магнус?» Хес смотрит на мальчика, но тот не реагирует на его вопрос, и Тулин уже кажется, что они попусту теряют время. Магнус полностью сосредоточен на экране и клавиатуре, по которой резво бегают его пальцы. И кажется, будто он надул вокруг себя воздушный шарик, и Хес может расспрашивать его хоть до завтрашнего утра, но ответа так и не добьется. «Ты во что играешь? Как идет игра?» Мальчик по-прежнему молчит, но Тулин без труда узнает на мониторе Лигу Легенд, виденную ею на экране компьютера своей дочки. «Это компьютерная игра, в ней надо...» Хес поднимает руку, сигнализируя Тулин, что ей лучше заткнуться, а сам продолжает внимательно вглядываться в экран. «Ты играешь в ущелье призывателей? Мне эта карта тоже больше всего нравится. А твой чемпион Луциан Очиститель?» Мальчик не отвечает, а Хес показывает на один из символов в нижней части экрана. «Если это Луциан, у тебя скоро будет обновление». «Уже. Жду следующего уровня». Парнишка говорит безучастным монотонным голосом, но Хесса это не смущает, и он снова показывает на экран. «Берегись, сейчас миньоны появятся. Нексус падет, если ты ничего не предпримешь. Нажми на Мэджик, тогда не проиграешь». «Я не проиграю, я уже нажал на Мэджик». Тулин старается не показать, насколько ошеломлена. Коллеги, с которыми она общается в управлении, разбираются в компьютерных играх, как в кантонском диалекте, но о Хесе такого, видно, не скажешь. Она интуитивно чувствует, что для Магнуса это лучшая беседа за весь сегодняшний день. И еще ей приходит в голову, что то же самое можно сказать о мужчине, сидящем на стуле рядом с мальчиком, и, судя по его виду, действительно увлеченном игрой. «Ты отлично играешь! Когда у тебя будет пауза, я дам тебе другую миссию. Не совсем такую, как в LOL, и тебе понадобятся все твои скиллы». Магнус сразу же выключает ноутбук, ожидая указаний Хесса, но не глядя ему в глаза. Тот достает из внутреннего кармана три фотографии и раскладывает их обратной стороной вверх на перинку перед мальчиком. Тулин с изумлением смотрит на него и подходит к ним вплотную. «Мы так не договаривались. Ты о фотографиях ничего не говорил». Хес, однако, не отвечает и не отводит взгляда от мальчика. «Магнус, сейчас я переверну фотографии одну за другой. У тебя будет 10 секунд, чтобы посмотреть на каждую из них и сказать мне, есть ли там что-то, чего в этих местах не бывает. Чего там не должно быть, чего-то страшного, тебе неизвестного. Ну, почти как если бы в твой компьютер пробрался троянский конь. Окей?» 9-летний мальчик кивает, не отводя взгляда от разложенных на перинке фотографий. Хес переворачивает первое фото. На нем изображена часть кухни на Седервенгет, а именно кухонные полки со специями и таблетками от страха для мальчика. По-видимому, она сделана Генсом и его людьми из экспертно-криминалистического отдела. Так, понятно. Значит, Хес, скорее всего, успел заскочить в управление за фотографиями по пути сюда. И это обстоятельство заставляет Тулин еще больше насторожиться. Магнус переводит взгляд от детали к детали, как бы анализируя изображение, и в конце концов качает головой. Хес одобрительно улыбается и переворачивает следующее фото. Еще одна, в достаточной степени случайная фотография, на сей раз с изображением угла гостиной, где на диване лежат несколько дамских журналов и свернутый ковер. За ним на подоконнике виден цифровой экран с застывшей фотографией самого Магнуса. Мальчик механически повторяет процесс и вновь качает головой. Хес переворачивает последнее фото с частью домика на натуральной детской площадке. У Тулин ёкает сердце, и она спешит убедиться, что тело Лауры Кьер на фото отсутствует. Снимок сделан под таким ракурсом, что на первом плане видны качели и ржавые деревья, но буквально через секунду палец мальчика утыкается в маленького каштанового человечка под балкой домика для игр в правом верхнем углу фотографии. Ная смотрит на палец Магнуса, и от наступившей тишины у нее начинает сосать под ложечкой. Но Хесс нарушает молчание. «Ты уверен? Ты его никогда раньше не видел?» Магнус Кьер снова качает головой. «Был на площадке с мамой вчера перед ужином. Никакого каштанового человечка не видел». «Отлично, ты способный парень. А ты не знаешь, кто его подвесил?» «Нет, миссия закончена». Хесс смотрит на него и выпрямляется. «Да, спасибо. Ты нам действительно здорово помог, Магнус». «А мама не вернется?» Хесс не сразу находит ответ. Мальчик по-прежнему не глядит в их сторону, и вопрос слишком надолго повисает в воздухе. Но, наконец, полицейский пожимает лежащую на перинке руку Магнуса и серьезным взглядом смотрит ему в глаза. «Нет, не вернется. Твоя мама теперь в другом месте». «На небе?» «Да, теперь она на небе. Это хорошее место». «А ты еще вернешься и поиграешь со мной?» «Конечно, как-нибудь заеду». Мальчик открывает компьютер, и Хессу приходится отпустить его руку. Глава 27. Хесс курит, стоя спиной к выходу, и ветер развеивает дым от его сигареты среди зданий и деревьев. Перед ним находится неосвещенная парковка, окруженная высокими черными деревьями, чьи ветвящиеся корни, того и гляди, прорвут покрывающий их асфальт. Тулин видит, как автомобиль скорой помощи пересекает парковку, и когда стеклянные двери автоматически открываются, въезжает в подземный гараж. После разговора с Магнусом, Найе пришлось переговорить с медсестрой, чтобы расставить все точки над «и» и убедиться, что мальчику будет обеспечен наилучший уход. Беседуя с сестрой, она потеряла Хесса из виду, и вот теперь, выйдя на парковку, почувствовала, как рада, что он дождался ее. «Ну и что же с ним теперь будет?» Доверительный тон его показался ей несколько неуместным, ведь они знакомы с ним менее суток. Но, тем не менее, у нее ни на миг не возникло сомнений, что он искренне озабочен судьбой мальчика. Им займутся органы опеки. Других родственников у него, к сожалению, нет. Так что, по всей вероятности, они сперва попытаются найти общий язык с отчимом, если, разумеется, он невиновен. Хесс смотрит на Тулин. «А ты думаешь, он виновен?» «Но у него же нет алиби». В 99 подобных случаях из 100 виновным оказывается сожитель или супруг, а разговор с Магнусом ничего нового нам не дал. «Ты так считаешь?» Хесс посмотрел ей в глаза и продолжил. «Если парнишка сказал правду, то фигурку с отпечатками пальцев, по-видимому, подвесили на месте преступления тем же вечером или той же ночью, когда произошло убийство». А это выглядит, мягко говоря, странно, и уж наверняка не удастся сослаться на кого-то из тех, кто купил фигурку в придорожном киоске год назад. Эти вещи не обязательно связаны друг с другом. Отчим вполне мог убить женщину, а мальчик ошибиться насчет фигурки, так что увязывать эти два события не имеет смысла. Хесс собирался что-то сказать, но передумал и затушил окурок ногой. «Ну что ж, может быть и так». Он коротко кивает в знак прощания и начинает пересекать парковку. Ная смотрит ему вслед и собирается спросить, не подвести ли его обратно в город, но в этот момент что-то, унесенное порывом ветра, падает на плиту у нее за спиной. Она оборачивается и видит маленький зелено-коричневый колючий шарик, катящийся в углубление под урной, где уже скопилось немало подобных шариков. Тулин не сразу догадывается, что это такое. Она поднимает взгляд на каштановое дерево и видит на его раскачивающихся по ветру ветвях множество других зелено-коричневых колючих плодов, что вот-вот тоже сорвутся на землю. И на мгновение у нее перед глазами возникает Кристина Хартунг, собирающая каштановых человечков за столом в гостиной у себя дома или в каком-то другом месте. Глава 28. Понедельник, 12 октября. Наше время. Я больше не желаю повторять. Я вернулся в мотель и лег спать, а теперь я хотел бы знать, когда мы с Магнусом сможем вернуться домой. В ярко освещенном помещении в конце длинного коридора душно. Ханс Хенрик Хауге, едва подавляя рыдания, заламывает руки. Одежда на нем изрядно измята, от него несет потом и мочой. Прошло 6 дней с тех пор, как было найдено тело Лауры Кьер, и 2 дня назад Тулин решила ходатайствовать о предварительном заключении ее сожителя. Судья дал убойному отделу 48 часов для обоснования обвинения, но пока что сделать это не удалось. Ная убеждена, что Хауги знает больше, чем говорит, однако чувак вовсе не глуп. Он программист, образование получил в Южно-Датском университете, и пусть как профессионал он старомоден и предсказуем, но в способностях ему не откажешь. Хауге якобы долгое время был фрилансером и, только встретив Лауру Кьер, устроился на постоянную работу в средней по размеру компьютерной фирме с офисом в здании с видом на порт на Кальвебот-Брюге. «Никто не может подтвердить, что вы находились в мотеле вечером в понедельник, и никто не видел вашу машину на стоянке мотеля до 7 часов утра следующего дня. Где же вы находились все это время?» Попав в камеру предварительного заключения, Хауге воспользовался своим правом на помощь адвоката по назначению. И теперь слово берет эта молодая дама, особо не без гонора, источающая запахи прекрасного парфюма и одетая так, как Тулин никогда не смогла бы за отсутствием необходимых для этого средств. «Мой клиент утверждает, что провел в мотеле всю ночь. Он повторяет, что не имеет к преступлению никакого отношения, так что если вы не располагаете новой информацией, я требую его немедленного освобождения». Ная не отводит взгляда от Хауге. «Дело в том, что у вас фактически отсутствует алиби, а в тот день, когда вы отправились на ярмарку, Лаура Кьер сменила замок в вашем общем доме, не получив с вашей стороны согласия. Почему?» «Я уже говорил, Магнус потерял свои ключи. А может, потому что у нее появился другой мужчина?» «Нет». «Но вы же почему-то рассердились, когда она сказала вам по телефону, что сменила замок». «Она не говорила, что сменила замок». «Может быть, болезнь Магнуса повлияла на ваши отношения в худшую сторону?» «Я прекрасно понимаю. Вы разгневались, когда она внезапно заявила, что ее теперь утешает другой мужчина». «Я не знаю никакого другого мужчины, и я никогда не сердился на Магнуса». «Так значит, вы рассердились на Лауру?» «Нет, я не сердился на нее. Но она сменила замок, потому что не желала больше вас видеть, и именно это и сказала вам по телефону. Вы почувствовали, что вас обманули, а ведь вы сделали так много и для нее, и для мальчика, и тогда вы отправились домой». «Я не поехал домой». «Вы постучали в дверь или в окно, и она открыла вам, потому что не хотела, чтобы вы разбудили ребенка. Вы попытались поговорить с нею, напомнили о кольце у нее на руке». «Но ведь ничего подобного не было». «О кольце, которое вы ей подарили, но она осталась холодна и равнодушна. Вы выманили ее в сад, но она все повторяла, чтобы вы проваливали к чертям собачьим, что между вами все кончено, что у вас нет никаких прав, что вы не сможете видеться с мальчиком, потому что больше нифига для нее не значите. И в конце концов...» «Да ведь не было ничего подобного, я же говорю». Тулин чувствует на себе взгляд, сгорающий от нетерпения адвокатессы, но не отводит глаз от Хауге, который вновь заламывает руки и теребит свое кольцо. «Нет-нет, так мы ни к чему не придем. Мой клиент потерял невесту, да и интересы мальчика надо принять во внимание, поэтому мне представляется совершенно бесчеловечным подвергать его дальнейшему задержанию. Мой клиент хочет как можно скорее вернуться домой, чтобы иметь возможность позаботиться о парнишке, когда того выпишут из... Мы просто хотим возвратиться домой, черт подери! «Сколько еще вы пробудете в нашем доме? Вы должны, наконец, оставить нас в покое!» Что-то в этом нервном срыве Хауги представляется странным. 43-летний айтишник уже не в первый раз выражает неудовольствие тем, что полиция все еще продолжает следственные действия в их доме и никого туда не пускает. Хотя, по логике вещей, считает Тулин, Хауги должен быть заинтересован в том, чтобы полиция позаботилась о сохранности оставленных там следов. С другой же стороны, дом на этот предмет эксперты осматривали вдоль и поперек столько раз, что давным-давно уже выявили бы то, что Хауги попытался бы скрыть. И ей приходится смириться с мыслью, что на самом деле он заботится только о благополучии мальчика. «Мой клиент, разумеется, с пониманием относится к необходимости проведения дальнейших следственных действий, однако может ли он быть свободен?» Ханс Хенрик Хауги устремляет напряженный взгляд на Тулин. Она понимает, что ей придется отпустить его и затем проинформировать Нюландера о произошедшем. А еще сказать, что в деле об убийстве Лауры Кьер следствие по-прежнему топчется на месте. Нюландер, вне всякого сомнения, вспылит и потребует, чтобы они пошевелились, больше не тратили впустую время и не отвлекали зазря сотрудников от выполнения действительно насущных задач. И к тому же еще спросят, где обретается этот гребаный Хес? На этот вопрос Ная по вполне уважительным причинам ответить не сможет. Начиная с вечера вторника, когда они расстались в Глострупской больнице, он мало чем помогал следствию, да и вообще приходил и уходил, когда ему заблагорассудится. В последний уикенд позвонил по телефону, чтобы узнать, как идут дела с какого-то, как она поняла, строительного рынка. Во всяком случае, она слышала в трубке разговоры о краске и маркировке цвета и решила, что Хес появляется на работе лишь для отвода глаз, чтобы просто создать впечатление, будто он тоже участвует в расследовании. Рассказывать об этом Нюландеру она, разумеется, и думать не думала, но при этом прекрасно понимала, что отсутствие Хеса на работе вызовет у него не меньшее раздражение, нежели не принесшие никаких результатов заключения под стражу Ханса Хенрика Хауги. Ни то, ни другое не давало Тулин лишних очков. А ведь в конце разговора она собиралась напомнить собеседнику о рекомендации для НЦ-3, о которой тот, несмотря на предварительную договоренность, так и не нашел времени поговорить в прошлую пятницу. «Ваш клиент может быть свободен, но дом будет опечатан до окончания следственных действий, и ему придется пока пожить где-нибудь в другом месте». Адвокат с довольным видом кивает, застегивая папку для бумаг и поднимается с места. Тулин кажется, будто Хауги хочет что-то возразить, однако взгляд адвоката вынуждает его промолчать. Глава 29. Вокруг парковки перед главным входом в экспертно-криминалистический отдел, куда подъезжает Хес, раскачиваются, грозя падением под напором ветра, высокие березы. Подойдя к дежурному на первом этаже, он, не дожидаясь вопросов, показывает ему свой полицейский жетон и объясняет, что договорился о встрече с одним из сотрудников. Вскоре к ним подходит одетый в белый халат Генс и с удивлением взирает на Хеса. «Я хочу провести эксперимент, и мне нужна помощь. Много времени это не займет, но мне понадобится более или менее стерильное помещение и эксперт, умеющий обращаться с микроскопом». «Большинство из нас умеют. О чем именно речь?» «Сперва мне хотелось бы спросить, могу ли я довериться тебе? Есть большая доля вероятности, что все это ерунда на постном масле и не стоит потраченного на нее времени». Но я не могу рисковать и хочу, чтобы об этом знали только мы вдвоем. Генс, до сей поры весьма скептически взиравший на Хесса, расплывается в улыбке. «Если ты намекаешь на то, что я сказал тебе в прошлый раз, то пойми, я вынужден был соблюдать осторожность». «Ну а теперь соблюдать осторожность вынужден я». «Ты серьезно?» «Да, вполне». Генс посмотрел чуть в сторону, точно вспоминая, какая груда бумаг ждет его на письменном столе. «Что ж, если это имеет отношение к нашей работе и не выходит за рамки закона, «По-моему, все условия соблюдены, если только ты не вегетарианец. Куда мне подъехать?» Последние из расположенных на первом этаже здания автоматических ворот открываются, и Хесс задним ходом загоняет служебную машину внутрь. Генс снова нажимает на кнопку, и ворота закрываются. По размеру помещение не уступает автомастерской. Это одна из лабораторий отдела, в которой производится обследование транспортных средств. И хотя осматривать придется вовсе не автомобиль, Хессу оно вполне подходит. Здесь на потолке мощные неоновые лампы и решетка водостока в полу. Что будем осматривать? Помоги, пожалуйста. Хесс открывает багажник, и Генса вскрикивает от неожиданности, увидев на его дне мертвую бледную массу, завернутую в прозрачную одноразовую простыню. «Что это?» «Свинья. Ей примерно 3 месяца. Я приобрел ее на мясном рынке. Еще час назад она висела там на крюке в холодильной камере. Давай перенесем ее на стол». Хесс берет тушу за задние ноги, а Генс, слегка помедлив, за передние. Вместе они переносят свинью на стоящий у стены металлический стол. Брюхо хрюшки вспорото, все внутренности удалены, а безжизненные глаза уставились в стену. «Я что-то никак не врублюсь. Какое все это имеет отношение к нашей работе? Ты что, шутки шутишь?» «Поверь, на забавы у меня просто-напросто времени нет». «Ничего я не шучу. Хрюшка весит 45 кило, то есть столько, сколько ребенок в дотинейджерском возрасте. У нее голова и 4 конечности, и хотя хрящи, мышцы и кости несколько отличаются от человеческих, все равно мы получим базу для сравнения при исследовании орудия убийства. Но сперва хрюшку надо расчленить». «Расчленить?» Генс недоверчиво смотрит на Хесса, который, вернувшись к машине, достает с заднего сиденья папку с делом и какой-то продолговатый предмет в матерчатой упаковке. Сунув папку под мышку, он вскрывает упаковку с подкладкой и вынимает из нее мачете длиной почти в метр. «Вот что нам предстоит исследовать, когда закончим с хрюшкой. Мачете более или менее соответствует найденному у осужденного по делу Хартунг, и я хотел бы расчленить свинью точно так же, как он, судя по его показаниям, расчленил тело девочки. Я возьму фартук, ладно?» Хесс кладет оружие и папку с делом на стальной стол, рядом с которым стоит Генс и надевает один из висящих на вешалке фартуков. Генс переводит взгляд с папки на Хесса и обратно. «Но зачем? Не думаю, что это может иметь отношение к тому делу. Тулин говорит, что...» «А оно и не имеет. Если кто-нибудь войдет, мы разделываем поросенка для рождественского обеда. Ты возьмешься или мне начать?» Если б еще несколько дней назад кто-нибудь сказал, что ему придется расчленять свинью, он ни за что не поверил бы, однако случилось нечто, что заставило его посмотреть на расследование по делу об убийстве Лауры Кьер под другим углом зрения. И вовсе не то внутреннее беспокойство, которое он ощутил после разговора с Магнусом в Глострупской больнице, было тому причиной. Если каштанового человечка с отпечатками пальцев Кристины Хартунг оставили на месте преступления, грубо говоря, одновременно с убийством, можно, конечно, вести речь о выходящей из ряда вон случайности. Но уже сидя в электричке на пути домой из Глострупа, Хесс постарался переосмыслить весь ход расследования. В принципе, он не подвергал сомнению, что почти год назад дочку Хартунгов убили, а тело ее расчленили, как рассказала ему Тулин. Да, работать в датской полиции не самое легкое на свете дело, это он на собственной шкуре испытал, но если судить по тому, как основательно сотрудники убойного отдела расследуют преступления, и принять во внимание высокий процент раскрываемости, отдел вполне можно отнести к лучшим во всей Европе. Человеческая жизнь все еще что-то значит в этой стране, и в первую очередь, когда речь идет о жизни ребенка, а уж тем более о жизни дочери известного парламентария. И тот факт, что Кристина Хартунг была дочерью министра, однозначно предполагал полномасштабное расследование с привлечением работавших круглосуточно многочисленных следователей, криминалистов, судебных медиков, оперативников и даже контрразведчиков. Преступление против девочки, по всей видимости, рассматривалось как атака на демократию, и, конечно, именно в связи с этим была дана команда свистать всех наверх. В общем, Хесс доверял результатам расследования, и когда он добрался до своей берлоги в парке Одина, оставался без ответа лишь вопрос, случайно ли появился каштановый человечек на месте преступления или был подброшен с какой-то целью. И все так же тревожило его ощущение внутреннего беспокойства. По прошествии нескольких дней следствие пришло к вполне логическому выводу. Выдвинуть подозрения в адрес сожителя убитой Ханса Хенрика Хауге, с чем примирился и сам Хесс. Направление расследования определяла Тулин, а она действовала энергично и оперативно, но при этом явно нацелившись на уход из отдела и продвижение вверх по карьерной лестнице. К тому же, она вела себя довольно сдержанно по отношению к Хессу, хотя, с другой стороны, его участие в процессе, если не считать спонтанной и проведенной по его инициативе беседы с Магнусом Кьером, было весьма и весьма ограниченным. В том числе и потому, что сам он не раз и не два пользовался каждым удобным случаем, чтобы остаться в тени. В основном, Хесс занимался составлением на пару с Франсуа рапорта для своего начальника в Европоле. Многожды отредактированные документы были отправлены по назначению, и в ожидании решения своего немецкого патрона Хесс продолжил приводить в порядок квартиру. Надеясь на скорое возвращение к лихорадке Будин в Европоле, он даже связался с риэлтором. Вернее, с несколькими. Первые три маклера, которым он позвонил, не захотели даже заносить его собственность в свои картотеки. Четвертый же согласился, но заранее предупредил, что период ожидания может затянуться, ибо район проживания Хесса пользуется дурной славой. «Если только не отыщется какой-нибудь исламист или просто уставшее от жизни существо», — добавил риэлтор. Назойливый управдом, разумеется, вмешался в ход ремонта, и Хессу пришлось наслушаться от невысокого росточка пакистанца всякой билиберды, пока он орудовал малярной кистью, но, несмотря ни на что, работа продвигалась. Однако вчера вечером кое-что произошло. Сперва ему позвонили из Гааги, и некий секретарь холодным голосом сообщил по-английски, что Фрайман желает переговорить с ним по телефону в 15 часов следующего дня. Перспектива прямого общения с шефом приободрила Хесса и придала ему дополнительных сил, достаточных для того, чтобы взяться за покраску потолка, что он вообще-то предполагал отложить до лучших времен. На его беду у него закончились листы картона, взамен которых он получил от управдома целую кипу старых газет из подвала и расстелил их на полу, чтобы не запачкать его. И как раз тогда, когда Хесс закончил красить потолок на кухне, он глянул вниз с высоты стремянки и встретил взгляд Кристины Хартунг, смотревшей на него с газетной страницы. Соблазн был слишком велик. И Хесс тут же поднял с пола, заляпанными краской руками, газетную страницу с фотографией девочки. «Где Кристина?» – вопрошал заголовок. Вскоре ему понадобилось продолжение статьи, и он нашел его среди газет, расстеленных на полу туалета. Автор так называемого очерка, датированного 10 декабря прошлого года, подводил итоги на ту пору безрезультативных поисков тела Кристины Хартунг. Собственно, расследование преступления было прекращено, но автор нашел хороший повод ради сенсации мистифицировать кончину Кристины Хартунг. Во время состоявшегося за месяц до этого допроса преступник Линус Бейкер признал себя виновным в том, что изнасиловал и убил Кристины, а затем расчленил ее тело, однако останки так и не были найдены. Очерк сопровождался весьма впечатляющими черно-белыми фотографиями команды поисковиков, прочесывающих лесные пространства. Кроме того, приводились высказывания нескольких анонимных источников полиции, заявивших, что лисы, барсуки и прочие звери вполне могли откопать и просто сожрать останки, почему найти их и оказалось невозможно. Впрочем, шеф убойного отдела Нюландер высказывался в более оптимистичном ключе, хотя и он намекал, что погодные условия не споспешествовали поискам. Журналист задал ему вопрос, можно ли доверять признательным показаниям Линуса Бейкера. Дескать, не оговорил ли он себя, однако шеф убойного отдела отверг эту версию. По его словам, помимо признательных показаний Бейкера, есть надежные доказательства убийства и расчленения. Впрочем, углубляться в детали Нюландер в интервью не стал. Хесс попытался продолжить ремонт, но в конце концов решил заехать в управление. Во-первых, чтобы забрать служебную машину, в которой он на следующий день собирался перевезти домой, купленную в магазине стройматериалов сети «Сильван», машину для циклевки полов, а во-вторых, чтобы обрести душевное спокойствие. В управлении было безлюдно, ведь дело происходило воскресным вечером, и короткая стрелка часов приближалась к 10. Однако ему посчастливилось застать на рабочем месте последнего еще не ушедшего с работы сотрудника административного отдела. Хесс объяснил, что ему необходимо просмотреть материалы по делу Лауры Кьер, и тот помог ему войти в базу данных на компьютере в кабинете в самом конце коридора. Но как только благодетель Хесса улетучился, он тут же отыскал в базе дело Кристины Хартунг. Материалы его оказались весьма объемны. Были допрошены почти 500 человек, осмотрены сотни мест, бесчисленное множество предметов подверглись криминалистической экспертизе. Хесс, однако, искал лишь доказательства, уличающие Линуса Бейкера в совершении преступления, что облегчало задачу. Проблема была лишь в том, что прочитанное не приносило ему душевного покоя, какового он алкал. Скорее наоборот. Во-первых, его насторожил тот факт, что Линус Бейкер оказался в центре внимания следствия благодаря наводке некоего анонима. Да, конечно, его и до этого допрашивали, таков порядок, ибо он ранее был судим за преступление на сексуальной почве. Но тот допрос ничего не дал, и только когда поступил анонимный звонок, в ходе следствия произошел прорыв. К тому же, анонима этого так и не удалось разыскать. И еще, Хесса заставило засомневаться то, что Бейкер не уставал утверждать, будто не помнит точно, где захоронил останки, так как дело происходило в темноте, а сам он находился в состоянии помутнения рассудка. Но зато если говорить об уликах против Линуса Бейкера, то именно благодаря наводке анонима была сделана главная находка. В гараже, рядом с его квартирой на первом этаже дома в Бисперберге, полиция обнаружила орудие, с помощью которого, судя по всему, он и расчленил тело Кристины Хартунг. Явно убедительное доказательство, однако Нюландер почему-то предпочел умолчать о нем в газетном интервью. Орудие, 90-сантиметровое мачете, было подвергнуто тщательному исследованию, и эксперты генетики со стопроцентной уверенностью констатировали, что кровь, оставшаяся на его лезвии, принадлежит Кристине Хартунг. И после того, как результаты генетической экспертизы были предъявлены Линусу Бейкеру, он признался в убийстве. Бейкер рассказал, как он на своей машине поехал за девочкой в парк, где напал на нее, изнасиловал и задушил. Затем упаковал тело в черный пластиковый мешок, лежавший в багажнике его автомобиля, и заехал домой за мачете и лопатой, хранившимися в гараже. Правда, при этом он утверждал, что у него в тот день несколько раз случалась потеря памяти, из-за чего ему помнились лишь отдельные отрывочные моменты. По его словам, пока он разъезжал с мертвым телом, сгустилась тьма, и Бейкер оказался в леске где-то в Северной Зеландии. Там он расчленил тело, выкопал яму и захоронил в ней какую-то его часть, предположительно торс. Другие останки зарыл в том же леске, но в другом месте. Однако результаты генетического анализа неопровержимо свидетельствовали, что мачете было использовано для расчленения тела именно Кристины Хартунг, и это дало основание считать преступление раскрытым. И все же именно результаты исследования оружия заставили Хесса отправиться на мясной рынок сегодня утром. На обратном пути к центру города он остановился на старой площади у магазина охотничьих и рыболовных товаров, который знал по тем временам, когда работал следователем в убойном отделе. В магазине по-прежнему продавали экзотическое для Дании оружие. И Хесс удивился, что делалось это на законных основаниях. Там он и нашел мачете, которое, разумеется, не было полностью идентичным тому, что применялось в деле Кристины Хартунг, но, тем не менее, имело примерно ту же длину, приблизительно тот же вес и изгиб, и выполнено было из того же самого материала. Поначалу Хесс не мог решить, кому из криминалистов обратиться за помощью в проведении эксперимента. Но поскольку знал, что Генц пользуется репутацией прекрасного специалиста и уже давно признан таковым экспертами Европола, выбор пал на него. К тому же, приняв такое решение, Хесс избежал общения со своими старыми знакомцами. Расчленение свиньи почти закончено. Хесс отделил от туши еще одну ногу, на сей раз переднюю, двумя тяжелыми точными ударами под лопатку, вытер пот со лба и отошел от металлического стола. «И что теперь? Мы закончили!» Генц, придерживавший свинью, отпустил ногу и тушу и посмотрел на свои часы. Ахес оглядел клинок на свету, чтобы выяснить, какие отметины остались на нем после разделки хрюшки. «Еще нет, его надо почистить. И, кстати, надеюсь, у тебя найдется действительно хороший микроскоп». «Для чего? Я так и не понял, что мы собирались делать». Хесс не ответил и самым кончиком указательного пальца провел вдоль лезвия мачете. Глава 30. Тулин в растерянности по-быстрому прокручивает на стоящем перед нею плоском экране электронное наследство Лауры Кьер. Эксперты криминалистического отдела создали три папки, соответственно, для смс-ок, электронной корреспонденции и фейсбучных обновлений. На прошлой неделе она уже просматривала все материалы несколько раз, не имея четкого плана, что же ей следует искать. Но теперь... Когда Хауги освобожден, необходимо определиться, в каком направлении вести расследование дальше. И поэтому, минуту назад, войдя в огромный открытый офис, Ная попросила двух помогающих ей оперативников выдвинуть версию альтернативную Хауги, чтобы использовать всю информацию в отчете, который вскоре предстоит передать Нюландеру. «Возможно, тьютор мальчика», – выдвинул предположение один из них. Он же общался с Лаурой Кьер, ведь у мальчика, вообще-то очень замкнутого, случались вспышки агрессии и буйства. По словам тьютора, он пару раз встречался с ней и предлагал, как можно скорее перевести сына в специальную школу. Вполне вероятно, что их отношения приняли другой оборот. «Какой другой?» – поинтересовалась Тулин. «Не исключено, что мамуля раздвинула ножки перед тьютором, и можно представить себе, что как-то вечером он без предупреждения заявился к ней домой, пожелав покувыркаться с нею в постели, и вот вам скандалёз». Тулин отвергает этот аргумент, стараясь сконцентрироваться на мириадах букв и предложений, мелькающих перед нею на экране. Айтишники оказались правы, утверждая, что переписка Лауры Кьер перед самой ее смертью не представляет особого интереса в том смысле, что в ней не содержалось никаких неопровержимых доказательств чьей-либо вины. Лишь набор банальностей, в первую очередь в переписке с Хансом Хенриком Хауге. И поэтому Тулин запросила скриншоты всех ее смс-ок, электронных писем и постов в Фейсбуке за весь период после смерти ее мужа, случившейся 2 года назад. Со своего компьютера в управлении она вошла в базу данных с помощью кода, который Генц сообщил ей по телефону. Пользуясь случаем, он к тому же спросил, как идет расследование после сенсационной находки отпечатков пальцев Кристины Хартунг на каштановом человечке. И хотя Генц был в полном праве задать ей такой вопрос, У Тулин он вызвал негодование, и потому она в двух словах дала ему понять, что этому феномену есть логическое объяснение и не стоит тратить на него время. Затем, правда, она об этом пожалела, ведь Генс был одним из немногих экспертов, кто вообще интересовался ходом следствия и решила подумать над его предложением выйти с ним на утреннюю пробежку. Ная, само собой разумеется, не читала всю переписку подряд, но и выборка позволила создать полное впечатление о личности Лауры Кьер. Головную же боль доставлял ей тот факт, что ничего из прочитанного не представляло ценности для следствия, и потому уже через два дня она посетила зубоврачебную клинику, где работала Лаура Кьер, чтобы узнать о ней нечто большее, чем поведала ее электронная переписка. Однако опечаленные и напуганные коллеги в стерильном помещении клиники на одной из многолюдных пешеходок в центре города лишь подтвердили то, что ей было известно из Фейсбука. По их словам, Лаура Кьер была типичным домашним человеком и более всего занималась воспитанием сына. Потеря мужа несколько лет назад подкосила ее, и не только сама по себе, но прежде всего из-за того, как она сказалась на Магнусе. Ранее общительный и жизнерадостный семилетний мальчик в одночасье сделался молчаливым и замкнутым в себе. Она оказалась неспособной жить одной, и тогда ее коллега помоложе посоветовала ей обратиться к сайтам знакомств, чтобы найти новую любовь. Лаура попыталась познакомиться с несколькими мужчинами на сайтах, называемых в народе «давай потрахаемся», таких как Tinder, Happn и Candidate, что Тулин стало известно из электронной переписки Лауры Кьер. Ей, однако, не удалось найти мужчину, заинтересованного в установлении долговременных отношений, и тогда она перешла на сайт «Моя вторая любовь», где после еще двух неудачных попыток наткнулась на Ханса Хенрика Хауге. В отличие от прежних кандидатов, тот оказался широкой души человеком и согласился жить вместе с ней и Магнусом. Коллеги рассказывали, что Лаура влюбилась в него, и у нее снова наладилась счастливая семейная жизнь. Однако по мере того, как Магнус становился все более сложным в общении, тема его поведения стала превалировать в ее беседах с коллегами в паузах между удалениями зубного нерва и отбеливаниями зубов. И Лауру Кьер все больше и больше занимала мысль о специалистах, могущих помочь ее мальчику, тем более, что у него диагностировали одну из форм аутизма. В общем, ничего негативного у Хауги, который время от времени встречал Лауру после работы, ее коллеги не рассказали. Судя по всему, он и вправду сильно помогал ей и весьма терпеливо общался с мальчиком, заботясь о его благополучии. И многие товарищи Лауры по работе утверждали, что она совсем сломалась бы, если бы не повстречалась с ним. Правда, в последние две недели Кьер стала значительно меньше говорить о сыне, а в пятницу, накануне убийства, отпросилась с работы, сославшись на то, что ей надо побыть с ребенком, и к тому же отказалась ехать вместе с несколькими коллегами в Мальмё на курсы повышения квалификации в субботу и в воскресенье. Тулин знала, что смски с мобильника Кьер подтверждают показания ее коллег. В течение рабочего дня Хауге прислал ей несколько сообщений, судя по которым он был весьма озабочен тем, что она перестала тесно общаться с коллегами и отказалась от поездки ради того, чтобы побольше побыть с сыном. Однако Лаура либо вообще не отвечала, либо отвечала односложно. Тем не менее, сказать, будто Хауге сильно сердился на нее по этой причине, было нельзя. Он неоднократно пытался в тот день привлечь ее внимание, проявляя недюжинное терпение и называя ее «любовью всей своей жизни», «лапулей», «малышкой» и тому подобными словами, из-за чего Тулин едва не стошнила. И потому она ожидала и, наверное, надеялась, что Хауге откроется ей с другой стороны после освобождения из-под стражи и получила разрешение судьи проконтролировать его электронный трафик. Но здесь ее постигло разочарование. Из доступных ей материалов следовало, что Хауге был всецело поглощен своей работой, да и в компьютерной фирме на Кальвебот-Брюге его ценили, хотя главный его жизненный интерес, помимо Лауры и Магнуса, представляли дом и сад, включая гараж, который он, по-видимому, возвел своими руками. Его страничка в Фейсбуке, по большому счету, пустовала, если не брать во внимание фотографию, на которой он в комбинезоне стоит вместе с Лаурой и Магнусом у садовой тачки и ничего подозрительного не содержала. Если, конечно, не считать, что он постоянно заходил на всякого рода порно-сайты. Тулин спрашивала Хауге, почему он не столь активен в социальных сетях, и тот на одном из первых допросов заявил, что и так много времени проводит за компьютером на работе и потому предпочитает на отдыхе заниматься другими вещами. Это впечатление у Хауге, как о вполне себе мирном человеке, подкреплялось и рассказами его коллег и весьма немногочисленных знакомых, и никто из них не отметил ничего необычного в его поведении ни на компьютерной ярмарке, ни ранее. Кроме того, Найя доверяла Генсу и экспертам-криминалистам, которые ни в машине Хауге, ни на его одежде или обуви не обнаружили никаких следов крови Лауры Кьер и вообще ничего подозрительного. И когда Генс вскоре сообщил Тулин, что ни тейп, коим был заклеен рот Лауры Кьер, ни пластиковые ленты, которыми преступник стянул ее кисти, не имели ничего общего с теми, что хранились на полках в гараже Хауге, надежды ее стали совсем угасать. Ни орудие пыток, ни пила, которая использовалась для ампутации кисти Лауры, также не были найдены. Впрочем, то же касалось и самой отрезанной кисти. Выйдя из системы, Тулин принимает решение. Ньюландеру придется подождать с обещанным ею отчетом. Она встает, берет свое пальто и прекращает дискуссию двух оперативников. «Оставьте Тьютора! Сосредоточьтесь на Хауге. Проверьте еще раз дорожные камеры наблюдения, проследите передвижение его машины на дороге от выставочного центра до Хусума с 22 до 7 утра». «Машину Хауге? Так ведь мы уже проверяли». «Значит, еще раз проверьте». «Мы ведь его только что отпустили». «Позвоните мне, если что-нибудь найдете, а я съезжу и еще раз переговорю с шефом Хауге». Не слушая протестов коллег, Найя направляется к дверям, в которых внезапно возникает Хес. «У тебя есть минутка?» Глазами загнанной лошади он оглядывает оперативников, Тулин проходит мимо него и отрезает. «Нет, нету». Глава 31. «Прошу прощения, меня с утра не было. Я знаю, что Хауге на свободе, да это, наверное, и не важно. Нам нужно вернуться к этим отпечаткам». «Отпечатки как раз-таки и не важны». Тулин быстрыми шагами идет по длинному коридору, слыша за спиной голос Хеса. «Мальчик сказал, что фигурки не было там до убийства. Тебе необходимо выяснить, может ли кто-нибудь еще подтвердить это. Из тех, кто там живет, может кто-нибудь что-то видел». Тулин приближается к ведущей в ротонду винтовой лестнице, звонит ее мобильник, но она не включает прием, чтобы не терять времени, и спускается по крутой лестнице. Хес следует за ней. «Нет, не надо, мы ведь нашли этому объяснение. И в отделе считают, что нам следует заняться еще не раскрытыми делами и не распыляться на дела, уже раскрытые». «Вот об этом-то нам и надо поговорить. Да погоди ты минутку, черт побери!» Тулин уже спустилась в пустынную ротонду, но Хес схватил ее за плечо, отчего ей пришлось остановиться. Сбросив его руку, она замечает в ней папку с кратким изложением дела Кристины Хартунг. «Тогдашний анализ показал, что на орудии, которым Линус Бейкер расчленил тело Кристины Хартунг, не осталось следов костной пыли. А следы ее крови остались. Вот и решили, раз уж это соответствует объяснению преступника, что этого достаточно, и признали расчленение свершившимся фактом». «Какого дьявола ты вообще об этом заговорил? Откуда у тебя такие сведения?» «Я только что из криминалистической лаборатории. Мне там Генц помог провести эксперимент. Когда расчленяешь тело или тушу, или распиливаешь, или разрезаешь кости, независимо какие, В трещинах и зазубринах на полотне орудия остаются микроскопические частички костной пыли. Посмотри на увеличенное фото этого мачете, мы использовали его во время эксперимента. Строго говоря, как бы тщательно полотно не чистить, эти пылинки удалить невозможно. Но судебно-генетический анализ того мачете из дела Кристины Хартунг показал лишь наличие следов крови и полное отсутствие костной пыли. Хес протянул несколько листков, где крупным планом были показаны, по-видимому, те самые частички на металлической поверхности мачете, изображение которого тоже было увеличено. Но внимание Тулин сперва привлекли части туши на одном из других фото. «И что это там на заднем плане? Поросенок?» «Это эксперимент, это не доказательство, но важно то, что, если это имеет значение, на сей факт тогда наверняка указали бы. Ты так не думаешь?» «Тогда это не было важно, но не исключено, это имеет значение теперь, когда найден отпечаток». Входная дверь распахнулась, и вместе с холодным вихрем в ротонду ввалились два хохочущих субъекта. Один из них – Тим Янсен, высоченного роста солидак, которого, как правило, сопровождает его напарник Мартин Рикс. Янсен пользовался репутацией крутого сыщика, но Тулин знала его, прежде всего, как мужского шовиниста. Она прекрасно помнила, как зимой на тренировке по боевым искусствам он прижался к ней и стал тереться о ее лобок, а отпустил, только когда она врезала ему локтем в солнечное сплетение. Кстати, именно Янсену вместе со своим напарником удалось получить признательные показания преступника по делу Кристины Хартунг. У Наи вообще сложилось впечатление, что эти двое имеют в отделе статус неприкасаемых. «Привет, Хес, ты отпуск дома проводишь?» Янсен сопроводил приветствие невинной улыбкой, но Хес ему не ответил. Он собирался продолжить разговор, когда коллеги покинут ротонду, а Тулин захотелось сказать, что его осторожность выглядит смешно. «Может, это ничего и не значит, ведь кровь ее там была, и лично мне все равно. Но тебе обязательно надо поговорить с твоим шефом и решить, как действовать дальше», — сказал он, выдержав ее взгляд. Найе не хотелось говорить ему об этом, но после визита к Магнусу в Глострупской больнице она сама зашла в базу данных и перечитала дело Хартунг. Просто чтобы увериться, что в нем и вправду не было ничего, на что и следовало бы обратить внимание, в чем она лишний раз и убедилась. Впрочем, воспоминания о том, какую боль доставил родителям Кристина их с Хесом недавний визит к ним домой, остались при ней. «Ты говоришь мне об этом, потому что наблатыкался в раскрытии убийств у себя там, в Гааге?» «Нет, я говорю это потому что...» «Тогда не вмешивайся! Не возникай и не веди себя, как слон в посудной лавке с людьми, у которых горе, потому что кое-кто делает свою работу, а ты свою не выполняешь». Хес смотрит на нее, и по его глазам она понимает, что он ошарашен. Да, он был слишком далек в своих мыслях и не мог сообразить, что приносит больше вреда, чем пользы, и это смягчает ее. Но в сущности ничего не меняет. Найя направляется к дверям, но в этот момент в ротонде эхом отдается голос спускающегося по лестнице с мобильным телефоном в руке оперативника. «Тулин, ты нужна айтишникам. Скажи, что я скоро перезвоню». «Это срочно. Они только что засекли смс-ку, пришедшую на номер Лауры Кьер». Тулин замечает, что Хес просыпается и поворачивается к оперативнику, который передает ей телефон. Она слышит в трубке голос молодого эксперта, имя которого не может уловить. Тот скороговоркой описывает ситуацию. «Речь о мобильнике жертвы. Мы деактивируем его в телефонной компании, когда заканчиваем проверку, но это занимает несколько дней, и поэтому он все еще действует и пока может...» «Скажи только, что в сообщении?» Тулин смотрит во двор с колоннадой и разлетающуюся вокруг медного цвета листву и чувствует затылком взгляд Хеса, пока айтишник зачитывает ей текст сообщения. Через незакрытые двери дует холодный ветер, и она слышит, как сама же спрашивает эксперта, удалось ли им засечь отправителя. Глава 32. Встреча с лидером, поддерживающей в парламенте правительство партии Гертом Буке, закончилась всего лишь четверть часа назад. Но только сейчас Роза Хартунг призналась себе, что та прошла по наихудшему для нее сценарию. Последние дни в Кристиансборге кипела работа. Велась оживленная переписка между Минсоцзащиты и штаб-квартирой фракции Буке по поводу корректировки различных статей в связи с подготовкой бюджета министерства на следующий год. Сама Роза вместе с Фогелем трудилась круглосуточно, и все для того, чтобы найти компромиссное решение по социальной политике, которые удовлетворили бы как фракцию Буке, так и правительство, что, впрочем, было Розе на руку. За эти 6 дней она постаралась забыть о визите 2 полицейских и всю свою энергию направила на то, чтобы добиться соглашения в таком виде, в каком его хотел бы видеть премьер-министр. А ей, кровь из носу, необходимо оправдать его доверие, ведь в свое время Роза сама гарантировала, что в состоянии выполнять свои обязанности в министерстве, что, возможно, не полностью соответствовало действительности, но являлось важнейшим фактором, позволившим бы ей вернуться к полноценной жизни. К счастью, за прошедшую неделю никаких угроз и мешающих работе посланий в ее адрес не поступало, и она думала, что жизнь вошла в привычную колею, по крайней мере, до начала встречи с Букки в переговорной, что находится рядом с залом заседаний Фолькетинга. Пока Фогель увлеченно докладывал о поправках к законопроекту, предлагаемых министерством, Роза наблюдала за Гертом, который вежливо кивал в его сторону, хотя на самом деле с гораздо большим интересом рисовал какие-то завитушки в своем клетчатом блокноте. И первые же произнесенные Буки слова поразили ее. «Я выслушал ваше предложение, но мне необходимо обсудить их во фракции». «Так вы же уже обсуждали их и не раз. А теперь придется обсудить еще раз. Значит, договорились?» «Но ведь Буки, фракция сделает, как ты скажешь. Мне надо знать, сможем ли мы заключить соглашение до...» «Роза, процедура мне известна. Но как уже было сказано...» Он поднимается с места. Хартунг понимает, что в вольном переводе его слова означают, что он просто хочет потянуть время, но не может взять в толк, с какой целью. Позиции Буки что в партии, что в ее электорате не столь уж и прочны, и в случае достижения соглашения с нею они бы только укрепились. «Буки, мы пойдем тебе навстречу, но и не позволим больше давить на нас. Мы уже скоро неделю как ведем переговоры и пошли тебе на уступки, но мы не можем, а по-моему, это премьер давит на нас. И мне это не нравится». Поэтому я возьму на раздумье столько времени, сколько мне понадобится. О каком давлении речь? Герт Букке снова садится на свое место и наклоняется в ее сторону. Роза, ты мне симпатична, и я сочувствую тебе в твоем горе. И если по-честному, мне думается, тебя выпустили на сцену, чтобы легче было проглотить горькую пилюлю, а я в такие игры не играю. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «За год, что ты отсутствовала, правительство столько раз то в одну кучу дерьма наступало, то в другую. По опросам общественного мнения популярность его упала. Премьер в отчаянии и не знает, что предпринять. Вот он и пытается сделать из бюджета мешок с подарками и вполне осознанно выдвигает самого уважаемого министра, то есть тебя, на роль Деда Мороза, чтобы правительство смогло вернуть доверие избирателей накануне выборов. И тогда он снова возглавит его. Буки, не меня выдвинули, чтобы вернуть доверие избирателей, а я сама попросила об этом. Замечательно, на этом и закончим. А если ты считаешь, что наше предложение – это мешок с рождественскими подарками, то этот вопрос нам следует обсудить. Мы в середине каденции, и нам сотрудничать еще 2 года, так что я заинтересована исключительно в том, чтобы найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Но, похоже, ты просто тянешь время. Я не тяну время, говорю лишь, что есть некие вызовы. У меня свои, да и тебе наверняка есть с чем бороться, так что вполне вероятно, что задача у нас не из самых легких. Буки улыбается улыбкой дипломата. Роза не отводит от него взгляда. Фогель, уже пытавшийся смягчить тон беседы, предпринимает новую попытку. «Буки, а что если мы сократим немного больше?» Но Роза, видимо, приняла решение, она внезапно поднимается. «Нет, закончим на этом и дадим Букке время обсудить положение во фракции». И прежде чем Фредерик Фогель успевает сказать что-то еще, Хартунг поднимается с места и направляется к двери. Парадная галерея Кристиансборга заполнена посетителями, многочисленные гиды указывают на потолок и висящие на стенах портреты руководителей государства за всю историю страны. Прибыв во дворец утром, Роза отметила большое количество туристических автобусов на площади и длинную очередь у рамок металлоискателей. Да, она выступает за открытость оплота народа власти, но все же недовольно морщится, протискиваясь сквозь толпу по дороге в свое министерство. На полпути ее догоняет Фогель. «Я только хочу напомнить, что мы зависим от Буки. Его фракция поддерживает правительство, и без этого оно не имело бы большинства в парламенте. Нельзя реагировать как ты, даже когда он перешел на личности». «Одно с другим ни черта общего не имеет. Мы потратили неделю и ничего не добились. Он просто хочет показать всем, что мне не справиться со своей задачей. Переговоры сорвутся, и нам придется назначить досрочные выборы». Розе ясно, что Букке не горит желанием и дальше сотрудничать с правительством. Возможно, оппозиция сделала ему более соблазнительное предложение. Если их вынудят уйти в отставку и назначить внеочередные выборы, центристская партия Буки будет вольна войти в новый альянс с другими партиями. А этой своей фразой «Да, и тебе наверняка есть с чем бороться» он, по-видимому, намекнул, что ему хотелось бы возложить ответственность за провал переговоров на нее. По пути Фогель продолжает разговор. «Думаешь, он получил предложение от оппозиции?» В таком случае, прекращая переговоры, ты даешь ему все основания обдумать его, и я не уверен, что премьеру это понравится. Я ничего не прекращала, но если Буки попытается давить на нас, мы ответим ему тем же. Каким образом? Роза уже поняла, в чем ее главная ошибка. Возвратившись в министерство, она избегала прессы и просила сотрудников вежливо, но решительно отвергать все обращения по поводу интервью с нею. С одной стороны, потому что было понятно, о чем на самом деле станут спрашивать журналисты, а с другой, потому что хотела полностью сосредоточиться на переговорах, хотя, наверное, все же больше по первой причине. Фогель пытался переубедить ее, но она твердо стояла на своем, однако теперь, посмотрев на ситуацию со стороны, поняла, что ее отсутствие в СМИ вполне могут трактовать как проявление слабости, если переговоры закончатся провалом. «Договорись насчет интервью. Я приму столько журналистов, насколько хватит сегодня времени. Надо обнародовать наши предложения по социальной политике». И пусть об этом услышит как можно больше народу. Таким образом, мы и надавим на Буки. Согласен. Но ведь интервьюеры наверняка политикой не ограничатся. Ответить Роза не успевает. Проходящая мимо молодая женщина сильно толкает ее в плечо, и, чтобы не упасть, ей приходится прислониться к стене. «Эй, ты что творишь-то?» Фогель поддерживает Розу за руку и бросает гневный взгляд на девицу, которая, хотя и оглянулась, но не дала себе труда остановиться. На ней дутый жилет и красная куртка с надвинутым на лоб капюшоном. Роза замечает только, что у нее темные глаза, и та сразу же исчезает в толпе, видимо, стремясь догнать свою группу экскурсантов. «Дубина, с тобой все окей?» Роза кивает и идет дальше. Фогель достает свой мобильник. «Я сейчас же договорюсь». Он набирает номер первого журналиста, пока они спускаются по лестнице. Роза на мгновение оборачивается, но не находит ту женщину среди посетителей. Есть в ее облике нечто знакомое, но вспомнить, где или когда она ее видела ранее, Хартунг не может. Голос Фогеля возвращает ее к действительности, и Роза забывает эту мысль. «Ты будешь готова к первому интервью через четверть часа?» Глава 33. Осенний ветер тревожно гудит и завывает в развивающихся лентах пластиковой фасадной пленки, скрывающей строительные леса на площади Ярмера, где образовалась приличная пробка. Белый служебный автомобиль с сиреной и проблесковым маячком на крыше совершает рискованный маневр. Выезжает на тротуар, проскакивает мимо ремонтируемого здания, но потом оказывается зажатым позади муниципального грузовика с кучей мокрых листьев в кузове. А нельзя ли поточнее? Откуда поступает сигнал? Тулин сидит за рулем с нетерпением, ожидая ответа эксперта по радиотелефону и пытается объехать коммунальный грузовик. Сигнал с мобильника поступает с участка между Тагенсвай и озерами. Владелец движется сейчас в сторону Готтерсгаде, по-видимому, на машине. Есть ли данные на владельца? Нет, никаких. Сообщение послано с мобильника с незарегистрированной сим-картой, но мы переслали его вам, так что можете сами прочесть. Тулин изо всех сил жмет на кнопку сирены, находит зазор в пробке и бьет по газам. Хес же, сидящий рядом с ней, в это время читает смс-ку на дисплее своего телефона. «Каштановый человечек, входи, входи. Каштановый человечек, входи, входи. Есть у тебя каштаны сегодня для меня? Спасибо, спасибо, спасибо». Это из детской песенки «Яблоневый человечек, входи, входи». Но яблоневый человечек заменяется сливовым, каштановым, ну или что там еще детишки захотят. «Прочь с дороги, черт бы вас всех побрал!» Тулин снова нажимает кнопку сирены и обгоняет автомобиль инкассаторов. Хес поворачивается к ней. «Кто знает, что мы нашли каштанового человечка на месте преступления? Где-нибудь об этом говорилось? В отчетах или в заключениях экспертов?» «Нет, Нюландер придержал эту информацию, так что об этом нигде не упоминалось». Тулин прекрасно понимает, почему Хес задал этот вопрос. Если бы информация о каштановом человечке с отпечатками пальцев Кристины Хартунг просочилась в прессу, все городские сумасшедшие завалили бы их всевозможными сообщениями. Но в данном случае, по-видимому, речь не о психе. Тем паче, что смс-ка послана напрямую на мобильник Лауры Кьер, и эта мысль заставляет Наю снова позвонить по радиотелефону. «Как ситуация? Куда нам ехать?» «Сигнал поступает с улицы Кристиана Девятого. Может, он зашел в какое-то помещение. Сигнал слабый». На светофоре горит красный свет, но Тулин выезжает на тротуар и, не глядя по сторонам, на полном ходу пересекает перекресток.